Бедный старик. Он собирался воздать дань уважения Ирвингу. И ни у кого в мире не было на это прав больше, чем у него. И никто не сделал бы это с более почтительной любовью, чем он. Для него это был великий день. А я боялся, как бы ни случилось чего непредвиденного. А оно, конечно, и случилось. Мы подъехали к служебному входу лицеума. Я вошел внутрь и сообщил привратнику, что прибыл сэр Джон. Привратник оказался непривычной в театрах фигурой, солидной и пожилой, а молодым парнем, который относился к себе очень серьезно. Он держал в руках список тех, кого был уполномочен впустить. Только вот никакой сэр Джон Тресайз там не упоминался. Он предъявил мне этот список, словно обосновывая свой категорический отказ. Я стал возражать. Он высунул голову на улицу, увидел наш лимузин и ринулся по проходу, ведущему на сцену. Я не отставал от него. Он подошел к элегантно одетому человеку. Я знал, что это один из самых блестящих актеров рыцарей более молодого поколения, и прошептал ему на ухо. Там приехал какой-то божий одуванчик, одет как Нерон. Он говорит, что должен выступать. Вы с ним будете говорить, сэр? Тут мешался я. Это сэр Джон Тресайз, сказал я. Он должен произнести эпилог, похвальное слово Ирвингу. Знаменитый актер-рыцарь побледнел под своим гримом, он был в костюме Гамлета, и попросил сообщить ему подробности, что я не замедлил сделать. Знаменитый актер-рыцарь несколько секунд бронился с поразительной изобретательностью, а потом поманил меня в коридор. Я вышел. Но не раньше, чем мне удалось определить, что за звуки доносятся со сцены. Это был эпизод из «Леонской почты». Вот только ритм, интонации были абсолютно неподобающими, слишком разговорными, слишком обыденными. Мы направились назад к служебному входу, и знаменитый актер-рыцарь, выйдя на улицу, прыгнул на заднее сиденье лимузина к сэру Джону и начал что-то взволнованно говорить. Чего бы я только не отдал, чтобы услышать, что было сказано. Но до меня на водительском сиденье доносились только обрывки фраз. Ужасная неразбериха. Представить невозможно, что означает организация подобного мероприятия. Да ни у кого и в мыслях не было оскорбить такого великого деятеля театра и последователя Ирвинга. Но когда знаменитый поэт отверг предложение, всякая связь, казалось, прервалась. Больше никаких известий. Нет, никаких сообщений в течение последней недели не поступало. Иначе они непременно внесли бы изменения в программу. Но дела обстоят именно так. Огромное сопротивление. Будьте снисходительны. Выражаю свое глубочайшее сожаление, но, как вам известно, я могу говорить только за себя и в такое позднее время не вправе принимать решения единолично. И все в таком роде. Знаменитый актер-рыцарь сильно потел, и в зеркале с водительского сиденья я видел, что его огорчение искренно. Но не менее искренно и его решимость стоять на своем. Эти двое являли собой весьма примечательное зрелище. Вы бы, Гарри, сделали из этого конфетку. Пылкий молодой актер и старый. В благородное сидение своей исключительности. Обыкновенная человеческая оплошность благодаря им становилась искусством. На лице сэра Джона было мрачное выражение, но, наконец, он выпростал руку, похлопал по коленке в гамлетовском трико и сказал: «Не скажу, что я понимаю, потому что не понимаю». «И так ничего сделать нельзя, э? Чертовски неловкое положение для нас обоих. Но, пожалуй, я бы сказал, что для меня больше, чем просто неловкое». И тогда Гамлет, радуясь, что его пытка закончилась, улыбнулся своей знаменитой улыбкой, излучающей душевное обаяние, и сделал красивый жест. Он взял протянутую ему для рукопожатия руку сэра Джона и поднес к своим губам. При сложившихся обстоятельствах лучшего и придумать было нельзя. Потом я отвез сэра Джона назад, в Ричмонд, и, поверьте мне, это был долгий путь. Я не решался смотреть в зеркало, но пару раз все же взглянул, и оба раза по щекам старика катились слезы. Когда мы приехали, я, помогая ему зайти в дом, почувствовал, как тяжело повис он на моей руке. Мне было невыносимо оставаться там и слушать, что он будет говорить миледи. Да и им не хотелось, чтобы я оставался. Так вот, вы, Ролли, нанесли ему удар в спину, и не возражайте. Когда привратник показывал мне список участвующих в концерте, я увидел, что подписан он вами от имени знаменитого актера-рыцаря. Вы просто не дали хода тому телефонному звонку. Жаль, что вас не было поблизости, и вы не видели сцену в лимузине.